Экстра. Наблюдатель или создание персонажа. Это пространство было завершенным миром. Угольная чернота с вкраплениями света. В центре комнаты в обширной идеальной сфере, окрашенной в цвета ночного неба, парило деревянное кресло. По одному лишь его внешнему виду можно было назвать кресло экстравагантным, но дерево придавало ему изысканный оттенок, и никто бы не подумал, что это отталкивающая безвкусица, которую так обожала элита. Скорее, одним лишь своим существованием оно придавало пространству вокруг заметный вес. Если на него сядет недостойный, то он, скорее всего, будет поглощен весом существования кресла. Такова была значимость этого предмета. Все это пространство было подготовлено специально для одного лишь кресла. Мужчина, чья важность перевешивала пресловутый вес, откинулся на спинку кресла. Раздался громкий скрип. Если представить эту комнату в виде упрощенной карты Вселенной, то мужчина в кресле находился бы в ее центре. Судя по внешности, ему, вероятно, шел пятый или шестой десяток лет. В глубоких морщинах на его лице читались суровые тяготы жизни, но глаза все еще были полны яркого блеска, словно у подростка. Это ось неправильно. Эти линии, линии поляризации света, тоже будут уничтожены. Мужчина поднял палец, и отображенные на окружающих стенах небесные тела начали вращаться. О, это не так уж... Нет, это хуже всего. Этот чертов паук проснется. Нынешний век еще не готов к такому. Словно подстраиваясь под его слова, страницы книги, парившей перед мужчиной, начали переворачиваться, записывая разнообразную информацию в реальном времени. Толщиной книга была не больше обычной энциклопедии. Несмотря на это, по мере того, как мужчина водил пальцем по воздуху, в книге появлялись и исчезали тысячи, десятки тысяч страниц. Повторяя этот процесс, снова и снова, мужчина пробормотал, словно его одолевала скука. Как я и думал, вне зависимости от исхода, ассоциация не ждет ничего хорошего. Однако для моего вмешательства нет достаточной причины. Да, полный тупик. Мужчина, говоривший, казалось, сам с собой, внезапно обратился к пространству за своей спиной. Что думаешь? Мог бы уже и поздороваться. Устройство связи работает нормально. И пространство ответило. Как грубо с моей стороны. Похоже, ты заметил. А рядом стоял деревянный столик, схожий по дизайну с креслом. На нем стоял телефон. С виду телефон был очень старым, из тех, что легко можно было спутать с настольной лампой при беглом взгляде. Но вместо лампочки у него был конический рупор. В основании устройства находился наборный диск. Подобные телефоны можно было увидеть лишь в старых фильмах, музеях и антикварных лавках. Но в отличие от своих собратьев, этот телефон был синего сапфирового цвета. При первом взгляде можно было подумать, что устройство было высечено из большого цельного драгоценного камня. Что касается того, как долго он здесь находился, несколько минут назад здесь вообще ничего не было. Но телефон чудесно впитывался в гармонию комнаты, словно находился в ней всегда. Действительно. То, что мужчина говорил с телефоном, подтверждало его существование, словно история комнаты была переписана. «Еще немного, и я бы заставил телефон звонить», — раздался из рупора молодой голос. Казалось, телефон говорил сам, живя своей жизнью. «В твоих глазах я старик, разговаривающий сам с собой?» «Ты спросил, потому что знал, что это я?» «Где мы, по-твоему, находимся?» «Тех, кто может сюда попасть, можно по пальцам пересчитать». Размяв плечи, мужчина посмотрел на телефон. «Итак, что привело тебя сюда? Если хочешь чай попить, то зайди позже. Я тут занят хлопотливой работой». «Да, вообще-то из-за нее я и здесь». «Что?» «Если намереваешься выбрать наблюдателя за происходящим в Сноуфилде, забудь про магов. Ты должен выбрать мир на основании поиска нарушителя». После этих слов наборный диск телефона начал медленно вращаться. в определенный момент возвращаясь в начальную точку, прежде чем вновь начать вращение. В то же время небесные тела и страницы книги, которую читал мужчина, задвигались быстрее прежнего. На страницах были изображены человеческое лицо и личная информация. Иногда там был мужчина, иногда женщина, иногда старик, иногда дитя, иногда силач, иногда толстяк, иногда святоша, иногда ужасный убийца, иногда маг, иногда священник. Перебирая бесчисленные вариации таких параметров, как раса, пол, возраст, телосложение, одежда, личность и род занятий, страницы книги переворачивались с невероятной скоростью. «Ты довольно уверенно обращаешься с планетами». «Путь к будущему подобен лабиринту. Это моя специальность». Любой, кто увидел бы это, посчитал бы эту беседу довольно странной. «Разумеется, в отличие от моего лабиринта, предназначение человека зависит только от него самого». Страницы продолжали быстро переворачиваться, и лица на них плавно сливались в одно пятно. Словно наблюдая за сценой из минувших дней, мужчина устроился в кресле и смотрел, как наборный диск продолжал свое вращение. Спустя какое-то время движение страниц замедлилось. На одной из них был запечатлен человек восточной внешности. Так далее. Да, ей нужны очки. Страницы деликатно перевернулись. На лице человека возникли очки в тонкой оправе. Это так важно? Кто знает. Я лишь отсчитываю от получившегося результата. Важно это или нет, мы обдумаем позже. Хм. Все же ты внезапно вмешался в дела этого мира. Если тебе так скучно, посети этот город лично. Там же вроде есть кафе, обслуживающее читателей. В нем ты можешь провести немало времени. Нет. Я делаю это не совсем по причине того, что мне скучно. А в этот раз я скорее вовлечен в инцидент. Вот как. Что ж, он думал об этом. Старик тут же понял смысл, скрытый за словами телефона, и вспомнил кое-чье лицо. Он глубоко вздохнул, и затем его губы растянулись в улыбке. «Значит, у тебя есть план. Тогда ты тем более не можешь вмешиваться. Только монстр или дурак будет радоваться тем больше, чем больше нарушителей вовлечено. А в этот раз пусть посторонний доведет войну за Святой Грааль до конца». «Да, ты прав. Если не придадим этому особого значения, то с миром проблем не оберешься». Это определенно была странная беседа, которая могла произойти только между этими двумя. Затем тот, кто был на другом конце провода, или, возможно, сам телефон, посмотрел на лицо, изображенное на открытой странице, и весело произнес: «Я вселенная псевдоапокриф. Или, возможно, наоборот. Будем надеяться на лучшее и приглядывать за ней». На странице была изображена молодая девушка. Она была азиаткой лет 20, с выкрашенными в светлый цвет волосами. Под портретом было имя, начинавшееся на букву «А». И затем, с ней в центре, здесь и сейчас поднимется занавес войны за Святой Грааль, запятнанный ложью и тщеславием.